передо мной. Типа я конкретно влип, какой-то ёбнутый тип выскочил из-за руля и дергает за ручку двери, за которой сижу я. Но благодаря тому, что я ее закрыл, до меня уже не смог добраться этот дебил. Слышь, ты, бля, ты чё, ёбаный в рот, чё первый раз?